продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. С нами на связи, да, Сергей Александрович? Да, я на связи, да. Вот как раз послушал в новостях там те самые выдержки из интервью. Вот, во-первых, действительно всех там явно беспокоит, так сказать, возможность или невозможность применения ядерного оружия. Вот, и с одной стороны, как бы заявление Путина всех успокоили, что только в случае угрозы российской государственности. С другой стороны, угрозу российской государственности трактовать можно по-разному, и право этой трактовки остается за нами. Что важно, потому что сейчас как бы наносятся удары по российским регионам. Вот, и это достаточно серьезная вещь. По поводу переговоров, ну, действительно, действительно, так сказать, достаточно важная, так сказать, тоже вещь сказал Путин, хотя ничего нового, но тем не менее, еще раз напомнил, что главный вопрос-то это доверие. Вот доверия-то нету. И здесь как раз вот он, мне кажется, правильно вспомнил ситуацию с Минскими соглашениями. Я тогда еще, когда Меркель и другие политики на Западе вдруг стали говорить, что они и не собирались соблюдать Минские соглашения, вот тогда у меня, как бы я помню, это вызвало удивление, потому что даже если бы не собирались, зачем об этом говорить? Потому что на самом деле они фактически обнулили возможность дипломатии как таковой. То есть я даже, вот, честно говоря, до сих пор не понимаю, это было сделано намеренно или от глупости? Или от того, что для того, чтобы как-то оправдаться за Минские соглашения, за контакты с Россией, так сказать, как-то оправдаться и, значит, встать в такую дурацкую позу, что вот, мол, да мы всегда были с Украиной, да мы, так сказать, постоянно, значит, Россию обманывали, и вот ха-ха и ха-ха. Мне кажется, глупое, местами даже какое-то полуподростковое поведение. То есть, ну, конечно, можно все это списать на то, что вот они все это изначально так и планировали, но мне кажется, что это вот признак, на самом деле, деградации западной политики. Может, они и собирались их выполнять, вот, но по итогам не выполнили, в том числе потому, что американцы этого не дали. Но чтобы как-то оправдаться, да, встали в глупейшую позу и стали говорить, что да, мы вообще и не думали, мы и не собирались. Но в таком случае, хочется сказать, если вы не собирались, вы же на самом деле планку доверия к себе снижаете невероятно. И это будет касаться не только России. Помню, тогда мы еще эти вещи обсуждали, и я как-то вот даже недоумевал. Но даже если вы не собирались, зачем об этом говорить так громко, публично? Зачем так выпячивать это все? Зачем этим чуть ли не бахвалиться? Ведь это означает, во-первых, что вы лжецы в принципе. Первое. Второе означает, что вы на самом деле не политики. И третье, это ведь подрывает доверие не только со стороны, например, Путина, да? Вот. Это подрывает доверие вообще со стороны любого государства, с которым вы о чем-то договариваетесь. Ведь на самом деле сегодня вы сказали, что вы и не собирались соблюдать Минские соглашения, а завтра вы еще что-нибудь скажете по поводу любых других соглашений и любых других договоров, которые вы заключаете. Ведь это не только касается, еще раз повторяю, России и конкретно Путина. Да, это касается вообще способности Запада, западных стран, вести ответственную дипломатию. В этом проблема. Я думаю, что корень этой проблемы, в том числе вот в этом самомнении Запада, в том, что вот после распада Союза, Советского Союза, как бы, да, и вот этой вот двухполярной системы, им действительно показалось, что они хозяева Вселенной, и что они вообще могут себе позволить все, что угодно. Захотел, значит, вышел из договоров односторонних, захотел, так сказать, подписал их, а потом сказал, что я и не собирался выполнять их. Захотел, пообещал, и потом, значит, всех кинул. Почему? Потому что они чувствуют себя безнаказанными. Потому что они чувствуют себя, так сказать, какими-то избранными, и при этом совершенно безнаказанными. Поэтому, что касается переговоров, да, конечно, вообще любые конфликты лучше завершать, ну, вернее, не завершать, а разрешать мирным путем. И, насколько я понимаю, Россия, в общем, к этому, вне всякого сомнения, стремится. Но вопрос в том, что после вот этих всех слов, которые были сказаны, и действий, которые были сделаны, как здесь восстановить доверие? По крайней мере, с теми политиками, которые сейчас находятся у власти, на Западе, которые снабжают Украину оружием, ну, это сделать практически не представляется возможным. И в любом случае, действительно, просто подписание каких-то деклараций, обещаний, оно становится совершенно бессмысленным. То есть здесь, если о чем-то и договариваться, то, значит, гарантии должны быть гораздо более проработанными, да, и проверяемыми, чем это было раньше. Потому что раньше, так сказать, те гарантии, которые были, судя по всему, оказались просто, так сказать, пустыми словами. Я думаю, что это тоже такое достаточно важное заявление. А вот невозможность договариваться с нынешними западными лидерами, западными политиками. Почему? Потому что они умные, либо они глупые. Просто про это тоже говорил президент, приводя такую цитату, что счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось? Сыт, пьяный, нос в табаке. Вот, вот с такими людьми проще, сказал президент. Сыт, пьян, то есть наелся, напился, нос в табаке. Потому что нюхательный табак использовали. Сейчас нос в кокаине, да, сказал президент. Неважно, с такими проще. С умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. И они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас. И еще говорил он про переговоры вокруг Украины, что это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор о гарантиях безопасности России, заявил президент. Ну, в том-то и дело, а где эти гарантии-то? Вот как их, значит, сконструировать? И вот это и есть самый главный вопрос. То есть поговорить-то можно. Вы спросили, почему они такие? От того, да, ну они умные, слишком от того, умные, что... либо слишком глупые. Вот то, что... Я думаю, что они просто очень наглые. Прочее, очень наглые, так сказать. А наглыми их сделало вот это вот период постсоветского 30-летия, когда они решили, что бояться больше некого. Вот, что они действительно, так сказать, на вершине этого мира. Я думаю, что именно это обстоятельство, которое позволяет им думать, что им конкретно все равно ничего не будет, оно и делает их такими, потому что это поведение, оно поведение, так сказать, человека безнаказанного, который не боится никаких последствий для себя. Ну и, в общем, у них есть определенные основания так думать, потому что, в общем, на самом деле, каких-то серьезных последствий для Запада за все постсоветские 30 лет пока, так сказать, ни по какому поводу и не наступило. Ну да, есть мелкие проблемы, есть, так сказать, какие-то даже и неудачи, например, типа Афганистана. Но они происходят здесь все где-то далеко-далеко. И, в общем, на самом деле, так напрямую западного обывателя не касаются. Да? Вот одна из проблем здесь. А договариваться как нормальные люди на равных они, в принципе, не хотят. Не хотят и все, так сказать, да. Вот это, несомненно, и затрудняет все эти возможные переговоры. Вот. Еще интересно, конечно, было про прогрессивную шкалу налогов. Действительно, правильно Киселев, так сказать, заметил, что еще некоторое время назад, как только говорили вообще само по себе словосочетание «прогрессивная шкала налогов», то просто все, так сказать, махали руками. Нет-нет. Да, нет-нет, вы что? Нет, невозможно. Доказывали с пеной у рта, что нет, хотя... Мне кажется, в общем-то, сама идея прогрессивной шкалы налогов, она вполне справедливая. Условно говоря, кто больше получает, тот, соответственно, больше и отдает. Дальше вопрос в пропорциях, вопрос, так сказать, в процентах. Ну вот видите, хорошо то, что нынешняя, так сказать, ситуация очень непростая, скажем так, да? И вот она позволяет продвигать то, что раньше казалось немыслимым, и по поводу чего раньше делали очень большие глаза, как бы, да? Вот, и это самое, махали руками и вообще не хотели говорить. Ну, для этого находились оправдания, да, потому что там монетарные власти говорили, что если вводить там прогрессивную, а не плоскую шкалу налога, то большая часть зарплат уйдет в тени. И эти заявления делались, вот буквально я посмотрел, чуть ли не до прошлого года. Такие заявления, вот главный аргумент, да, что тем самым работодатели значит, в конверты все опять вернут. А это не нужно, это минус от пополнения бюджета. Сейчас вы абсолютно правы, ситуация поменялась, и вот рассматриваются варианты. Один из вариантов я видел. Но, правда, президент сказал, что пока рано говорить о цифрах, что все это еще просчитывается. Но в Думе, например, предлагают такую дифференциацию, что с доходом до 5 миллионов рублей в год оставить 13%, кто от 5 до 25 миллионов в год зарабатывает 15% от дохода, но у них тоже сейчас повышенная ставка. Вот. И 20-25 уже процентов будут платить россияне, которые зарабатывают более полумиллиарда рублей в год. Ну, 5 миллионов – это такая верхняя планка. Я думаю, депутаты ее одобрят, потому что у них, ну, наверное, где-то на этом же уровне зарплата и есть. А вот аргументы, обо что тогда разбились прежние, да, что плоская шкала – это хорошо. Ну, тут такая штука. Я бы еще, честно говоря, в этих проектах хотел бы увидеть понижение налогов для кого-то. Да, потому что вот президент, насколько я понимаю, упомянул, например, многодетные семьи, как минимум. Но вообще, мне кажется, значит, и борьбу с бедностью, да, он тоже упомянул. Но вообще, борьба с бедностью, ну, мне кажется, она предусматривает, должна, по идее, вот, логически, если, да, логически, знаете, вещи стоит, значит, кому-то налоги должны быть повышены, а кому-то понижены. Для тех, кому тяжелее, да, так сказать, вытягивать. Ну, кому-то обнулены даже могут быть, как в некоторых странах. Ну да, для кого-то, кому тяжелее вытягивать эту ситуацию. В конце концов, вот, например, скажем, даже здесь возьмем только два этих параметра. Первое, так сказать, многодетность. Ну вот перед страной стоит демографическая проблема, да, ее необходимо как бы решать. Для ее решения, да, ну, надо создавать соответствующие стимулы, в том числе материальные. Ну поэтому естественным образом понижение налога здесь было бы правильным. Это первое. Вторая задача стоит, задача борьбы с бедностью. В конце концов, когда было послание президента Федеральному собранию, он тоже на этом специально останавливался. Вот борьба с бедностью, так сказать, это крайне важно. Но вот борьба с бедностью, в том числе, как бы одним из способов является снижение или обнуление налогов для тех, кто официально находится там за чертой бедности. Это тоже очевидно. Вот это тоже хотелось бы, честно говоря, увидеть в предложениях Государственной Думы. Да, хотелось бы увидеть. Но возвращаясь к украинскому кризису, к тому, что Россия готова к переговорам, об этом еще раз в интервью Дмитрия Киселева подтвердил Владимир Путин, но, по его словам, переговоры должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств. Опять уже, как бы, возвращаясь к носу в кокаине, означает ли это, что с Зеленским точно никаких переговоров, поскольку у него постоянно белый нос, не будет? То есть в Киеве должна поменяться власть, тогда будет предметный разговор о чем-то. Ну, трудно сказать, но, насколько я понимаю, да, конечно, Путин с Зеленским не хочет ни встречаться, ни разговаривать, в том числе потому, что Зеленский вообще не показал себя ответственным политиком. В конце концов, этот человек тоже много чего обещал когда-то, и ничего из того, что обещал, не сделал. Вот, в том числе своему собственному народу в ходе выборов. Да. Я напомню только одно обещание. Он обещал очень быстро и мирными средствами урегулировать конфликт на Донбассе. И у него, как у президента страны, были все возможности выполнить Минские соглашения. Да? Он этого не сделал. Он этого не сделал. Поэтому можно ли с ним вести какие-то переговоры? Не знаю. Я считаю, что это, ну, скажем так, крайне затруднительно. Это первое. Второе. Но действительно, он сам себе же запретил ведение переговоров. Как с ним можно вести переговоры, если он сам себе своим собственным указом запретил, значит, эти переговоры? Значит, должен быть кто-то, кто может эти переговоры вести, а этот пусть со своим указом, так сказать, и уходит в историю. Или остается где-то там. Да. Ну и третье, ну, слушайте, он наговорил, надел уже столько, как глава государства, чего не надо было говорить и делать. Потому что, ну, и, у нас тоже много чего говорится, но в данном случае я бы анализировал только официальные заявления президента. То есть президент, так сказать, страны, как бы, да, Путин, он на самом деле во всех своих публичных официальных заявлениях, ну, достаточно сдержан. Достаточно сдержан. Ну да, мы тут иногда, так сказать, у нас буря эмоций, как бы, да, мы выступаем, там, что только, так сказать, не говорим, но мы не официальные лица. Вот, мы не занимаем должности. А Зеленский занимает должность, да, он является президентом Украины, да, вот, который признает все вот это вот западное сообщество в том числе. И он наговорил и же наделал такого, что, в общем-то, глава государства делать бы и говорить бы, по идее, был бы не должен. Поэтому я, честно говоря, крайне, так сказать, проблематично вижу даже какую-то вот такую гипотетическую, так сказать, такую фантастическую возможность прямых переговоров между Путиным и Зеленским, пока это крайне сложно. Это первое. И второе, опять же, это моя, так сказать, одна из моих любимых тем. Очень скоро он перестанет быть легитимным президентом. О чем с ним вообще можно говорить? Это произойдет вообще буквально вот-вот, уже совсем. То есть любые переговоры с ним, они в принципе будут незаконными. Потому что в любой момент можно сказать, а он вообще не президент. И все, что он обещал и подписал, это все фикция. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Возвращаемся в программу. В студии Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Ну и разбираем большое интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия» и для агентства РИА Новости. Вот еще на что обратил внимание Сергей Александрович, вот что не было сказано прямо в ответе президентом на вопросы Дмитрия Киселева, но подразумевалось, да, это было очевидно. То, что Россия не свернет со своих стратегических целей на украинском направлении, это в ответ на Дмитрия Киселева о том, что нацистские режимы сами, как сказал журналист, не рассасываются. Он привел в примеры фашистскую Германию, фашистскую Италию и Японию. Ну и сейчас, конечно, говоря о нацистском режиме в Киеве, что придется уничтожать силы. На это, в принципе, обратил внимание и китайские СМИ, в частности, Центральное телевидение Китая, большой материал уже по итогам интервью выпустило. И в этом интервью китайские журналисты подчеркивают, что Москва надеется разрешить все споры и конфликты мирным путем, готова к переговорам, но они, эти переговоры, должны основываться на реальном положении дел. И кроме того, телеканал китайский отметил слова нашего президента о том, что если войска США появятся на Украине, Россия будет расценивать их, войска США, как интервентов. В то же время в интервью президент сказал, что если Польша ведет войска на Украину, то уже не уйдет. Мол, они спят и видят, чтобы вернуть те земли, которые исторически считаются своими. Если они туда зайдут, они уже не уйдут. Означает ли это, что поляки не будут расцениваться как интервенты? Либо тоже будут расцениваться? Ну, это вопрос не ко мне, это вопрос к Путину. Да, я хоть и вхожу в число доверенных лиц Владимира Путина на этих выборах. Вот, поэтому и вопрос к вам. Наверное, на такие вопросы у меня ответов нет. Да, вот, я могу, говорить только, за себя. Я считаю, что, в принципе, об этом, кстати говоря, рассуждали мы в самом начале спецоперации, в принципе, не исключен раздел Украины. Да, может быть, это, так сказать, звучит цинично, но я не вижу в этом ничего, так сказать, невозможного. В конце концов, если Украина не хочет измениться, ну, ее может ждать участь раздела. Россия, Польша, Венгрия, например, может быть, Румыния. США здесь не участвует. Почему нет? Не, ну, США будет участвовать, так сказать, опосредованно, потому что все страны, которые я сказал, Польша, Венгрия и Румыния, являются членами НАТО и членами Евросоюза, вот, которые находятся сейчас под жесточайшим контролем США. Поэтому США здесь будут иметь место, так сказать, как куратор всего этого процесса. Вот, но как национальные государства, поляки, венгры и румыны, вот, они имеют известные, это, претензии на эту территорию. Мне эту территорию, конечно, жалко, честно скажу, потому что я не считаю ее их. Вот. В общем, на самом деле, все это все равно, так сказать, территория исторически наша. Но если украинская власть довела или доведет собственное государство до такой ситуации, ну что, значит, придется, значит, пойти и на это с болью в сердце. Вот. А уж кого там будет расценивать агрессором, кого не будет, другой вопрос. Я считаю, что, значит, оккупантом или агрессором там... Интервентом было сказано. Интервентом, так сказать, будут, в принципе, любые иностранные войска. Вопрос в том, будет ли российская армия, как бы, по ним наносить удары. В любом случае, если такие интервенты примут участие в боевых действиях против российской армии и в ударах по нашим территориям, ну, понятное дело, что они станут прямыми врагами. Будь то поляки, американцы или кто бы то ни было еще. Вот так я считаю. Вот. А как считает Владимир Путин, я не знаю. Откровенно говоря, с ним я здесь согласен в том, что вот вся эта активизация, она была предсказуема, и она действительно направлена, значит, связана с выборами. Какого-то серьезного там ущерба, прям такого мощного, Россия не нанести не могут, но вот, что называется, значит, испортить нам настроение перед выборами, пытаться их сорвать, да, они хотели бы. И с этой точки зрения, так сказать, я все-таки всех призываю принять участие в выборах, там уж голосуйте за тех, за кого, так сказать, вы считаете нужными, но принять участие в выборах, в том числе на зло нашим врагам. Ну и плюс, действительно, да, попытки там, скажем, понимая, что, видимо, какие-то переговоры где-то там на горизонте неизбежны, попытки, значит, к себе, значит, подготовить какие-то более удачные позиции к этим переговорам, изобразив, что вот они, так сказать, с позиции силы могут там кому-то нам что-то диктовать, давайте вот менять это на это. Вот, например, как один из вариантов, скажем, были бы мы послабее, но они бы захватили какие-то плацдармы, например, скажем, в Белгородской области или еще в какой-нибудь другой, потом сказали бы, ну, давайте менять их, условно говоря, там, на Херсонскую, там, или Запорожскую. Вот так вот. Вот. Но хотя, конечно, такими силами, которыми они это делали, это сделать невозможно, поэтому все равно здесь тоже к вопросу о сущности там украинского этого режима, но, по сути, это были смертники, потому что там шансов, так сказать, как-то зайти и закрепиться, ну, на мой взгляд, у них было минимально. Да, наш президент говорил в интервью Дмитрию Киселеву и о выборах в Соединенных Штатах, которые этой осенью, да, и там обстановка все больше и больше накаляется. Опять же, возвращаясь к дружественной нам китайской прессе, точнее, к центральному телевидению Китая, Там в этом сюжете был сделан отдельный акцент на заявление российского лидера, что Россия не вмешивается в выборы в Соединенных Штатах и готова работать с любым президентом. Путин сказал Киселеву, что Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы, и он вспомнил, как Трамп, еще будучи президентом, спросил Владимира Путина, хочешь, чтобы победил спящий Джо, упрекая как бы к симпатиям к Байдену, а потом, на мое удивление, сказал Путин, его Трампа начали преследовать за то, что мы якобы поддерживали его кандидата. Ну, бред какой-то полный, добавил президент. И, по его словам, предвыборная ситуация в Штатах приобретает все более нецивилизованный характер. И сделал вывод Владимир Путин. Секундная пауза. Вести ФМ. Говоря о нецивилизованном характере выборов президента в США, Путин сказал, что уже очевидно для всех, американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова. Про демократию мы вчера, по-моему, с вами тоже говорили, Сергей Александрович. Ну, демократия вообще такая беда, как бы я никогда не был сторонником демократии, честно говоря, да, по одной простой причине, что мне кажется, что это в значительной степени выдумка. Тоже такая, знаете, идеологическая какая-то такая химера. Вот якобы есть где-то какая-то такая идеальная демократия, при которой, так сказать, людям живется очень хорошо, при которой к власти приходят путем честного голосования самые лучшие люди, значит, из тех, какие только есть, при которой все интересы учитываются и все такое. Ну, это же какая-то тоже, знаете, утопия. Это утопия. Вот, этого никогда не было, нет и никогда не будет, да, и поэтому вот молиться этой демократии, так сказать, как Господу Бога, ну, я вообще не вижу, если честно, никакого смысла. Это, во-первых, это даже в принципе, если теоретически, во-вторых, ну, действительно, то, что Запад называл демократией, и то, что он, в общем-то, всем, так сказать, рекомендовал, скажем, или даже навязывал, даже на Западе в последние десятилетия там настолько изменилось, настолько трансформировалось, что вообще, если честно, тоже остались одни названия. И Штаты в этом смысле пример. Но, в конце концов, половина населения Штатов во главе с Трампом, кстати говоря, считает, что последние президентские выборы были фальсифицированы. Ну вот Трамп об этом прямо заявляет. А у него десятки миллионов сторонников. Даже если это не половина, то это, ну, очень серьезная, так сказать, часть американского общества. Они напрямую говорят, выборы, последние выборы вот в этой якобы самой демократической стране, они были подтасованы, они были фальшивые, они были фальсифицированы. Ну и где тогда вот эти идеалы, так сказать, на которые надо равняться? Их просто нет. Кроме всего прочего, демократия как процедура, да, никого вообще уже не интересует. Всех интересует смысловое наполнение. Там тот же Запад, он постоянно пропихивает под видом демократии, он пропихивает вот некий вот образ жизни, образ мыслей, некую идеологию. То есть его даже не интересует, так сказать, да, честные выборы или нечестные. Главное, чтобы вот были, протолкнули вот такой-то образ жизни или такой-то взгляд на вещи. А уж как вы их там протолкнули, это вообще другой вопрос. А честные там у вас выборы или нечестные, это их интересует только с той точки зрения, пропихивают они вот этот образ жизни, образ мыслей, так сказать, образ политики, или не пропихивают. Даже если они будут трижды честными, но они не способствуют продвижению там западного, условно говоря, так сказать, да, образа мысли, то и вообще их не интересует эта честность. И наоборот, будут они трижды нечестные, но если они насаждают, так сказать, да, вот это американский взгляд на мир, ну тогда и нормально, никто этой нечестности не заметит. То есть, по большому счету, конечно, это выродилось все, и одними из главных могильщиков демократии являются как раз те страны, которые больше всех про эту демократию говорят. Ну а кроме всего прочего, опять же, вот мы говорим, пусть будет там полицентричный мир там, и все такое прочее, да, но если он полицентричный, если этот мир состоит из разных цивилизаций, то в принципе эти цивилизации имеют право на то, чтобы самим определять, а как им жить, а какая должна быть форма правления, а какие, так сказать, формы политического устройства и так далее. И в этом смысле, когда мы все, так сказать, подписываемся под демократию, мы уже играем, значит, по правилам, значит, на полярного мира, потому что когда мы говорим, у нас все равно демократия, да, тогда тут же на Западе говорят, а нет, у вас не демократия, потому что на самом деле главное, так сказать, эти хранители ценностей демократии, это мы, и поэтому вот у нас вот есть список, по которому ваша демократия не является достаточно демократичной, что наталкивает на простую мысль, как бы, да, что вообще не стоит вообще носиться с самой идеей этой демократии, как с единственной, так сказать, формой правления. Потому что в этом случае вы все время попадаете в зависимость. Да, вы все время играете, так сказать, в игру по чужим правилам. Вы постоянно кто-то извне предъявляет претензии, что вот, мол, у вас недостаточно демократичная демократия. Так что здесь я считаю, что вот мир, состоящий из разных цивилизаций, он должен двигаться к тому, чтобы эти цивилизации, так сказать, да, с одной стороны, сотрудничали и уважали друг друга, но с другой стороны, имели бы право и могли бы жить там внутри себя по своим правилам, которые наиболее органичны для их понимания мира, для их исторических, так сказать, традиций, для их реальности. Да, кстати, тут Владимир Путин в интервью тоже, скажем так, прошелся по так называемым западным элитам. Привыкли они столетиями набивать брюхо человеческой плотью. Это я процитировал президента в интервью Дмитрию Киселеву. Путин говорил об эксплуатации западными странами других государств. И должны они понять, западные элиты, что бал вампиров заканчивается. Вот так. Ну да, но бал вампиров заканчивается, хотя, мне кажется, вот этот сатанизм всяческий, как бы, да, он только вылезает все больше и больше на поверхность, пока внутри Запада. Но Запад сам себя этим убивает тоже. Вот к вопросу о том, что они делают. Они в первую очередь уродуют себя и свои, так сказать, собственные общества, а потом уже, значит, навязывают это все и остальным. Но в этом смысле бал вампиров заканчивается с какой точки зрения? С той точки зрения, что возможности доить весь мир у Запада действительно все меньше и меньше. И, кстати говоря, сам Запад в этом и виноват. Вот с одной стороны развалилась колониальная система, а с другой стороны, вот и те возможности, которые они как бы имели в рамках глобализации, которую они там придумали, они тоже теряют, причем теряют по политическим, так сказать, причинам и исключительно из своей, на мой взгляд, вот глупости, недалекости и наглости, я бы так сказал, да. Ну, простейший пример, актуальный для нас, это вот относительно дешевые и доступные энергетические ресурсы из России. Ну, вот они сами себя от них отрезали. Почему? Да. Потому что, как бы, требовали полного подчинения. А полное подчинение – это не то, с чем, так сказать, согласятся жить народы на этой планете. Ну, и про большое, про светлое, про Россию. Политическая система нашей страны – одна из опор суверенитета нашей страны, сказал президент. И Россия не на перепуте, она на стратегическом пути своего развития. С него не свернет. Российское общество сейчас получило возможность проявить себя. Ощущение, что люди давно этого ждали. И в будущем Владимир Путин хочет видеть Россию более технологичную экономику, основанную на достижениях в науке, искусственном интеллекте и генетике. Россия должна быть самодостаточной в сфере безопасности и обороны. А то, что сейчас в последнее время обозначает президент, я так понимаю, это как раз выполнение вот тех тезисов, которые я сейчас назвал. Ну и по сути это, собственно, и есть его предвыборная программа, а он кандидат в президенты, так сказать, да, в конце недели выборы, с 15 числа начинается, так сказать, такое прямое голосование, да, вот, ну и ясно, что это, собственно говоря, то, с чем он идет на выборы и то, значит, что является его программой на следующие 6 лет президентства. Вот это тоже, в общем-то, очевидно, тем более, что сегодня последний день агитации, так сказать, завтра день тишины, а 15-го уже начинаются выборы. Поэтому я так понимаю, что это те стратегические, так сказать, пункты, по которым, так сказать, Путин, как президент в случае избрания, вот, он, собственно говоря, и будет реализовывать свою политику. Ну, не во всех регионах будет день тишины. Насколько я знаю, в Татарстане его не будет. Так что надо смотреть от области к области. И еще одно заявление. Владимир Путин не ощущает себя вершителем мировых судеб. Он работает в интересах России и народа. Работает в интересах России и народа не вызывает никаких сомнений этот тезис. Но действительно он не вершитель мировых судеб, Сергей Александрович, сейчас, в данный исторический момент. Не, ну он, несомненно, стал исторической личностью, причем, на мой взгляд, уже достаточно давно. Опять же, независимо от того, как кто к нему относится, его, так сказать, роль в истории там, она очевидна. Вот, то есть она существует, и она большая. Вот. Но, с другой стороны, знаете, мы все с вами в той или иной степени вершители исторических судеб. А вот какие мы вершители, это вот оценит, так сказать, как на мой личный взгляд, Господь Бог уже, так сказать, чуть позже, скажем так. И главная оценка будет от него. Понятно. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется. Сергей Михеев, единственный телеграм-канал, к которому он имеет отношение. Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+». И также шла прямая видеотрансляция, первая о главном, в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Сейчас новости, дальше большой информационный эфир.